Как выглядит этическая структура брахманской и индуистской религии? Ведь религия, она становится самой собой, когда она объясняет человеку, к чему следует стремиться. Религия ставит человеку цель. И эту цель человек исполняет. Причем он исполняет ее как святую, священную, и это наполняет его жизнь смыслом. И достижение цели, как правило, религия обставляет ритуалами. Эти ритуалы приобретают сакральный смысл, и человек таким образом понимает, что он живет не зря. Вот самые несчастливые, мы до прихода Алюни Саксониты говорили о там, счастливости людей в разных регионах, как это замерять, кто счастлив, кто нет. Так вот, самый счастливый человек, который живет с ощущением, что он живет правильно и по закону некоему. И он не отступает от неких правил. Какие эти правила, это уже не важно. Это уже каждый решает для себя. Но ощущение, что я живу верно, я живу праведно, оно наполняет человека счастьем. А кроме того, у человека должна быть стратегическая цель, ну, например, спастись в этой жизни или в следующей. И ряд тактических целей. Там, не грешить, делать добрые дела, там, не вступать в запрещенные связи, не есть запрещенной пищи. Ходить в храмы для паломничества, там, дарить подарки ближним и жрецам на храмовые праздники. Это все разбивает время, бесконечно тянущееся время человеческой жизни на какие-то отрезки. Каждый этот отрезок человек проживает с ощущением радости. Так складывается литургический год, то есть круг дней, который у человека, получается, связан не с природными циклами, ну, скажем там, весна, расцвет природы, лето, ну, урожай, осень, сбор плодов, зима, умирание. А с вехами, которые придумал сам человек, с праздниками богов там, или богини, если мы говорим об индуизме, с чтением Рамаяны Махабхараты, с вот этим представлением Рамлила, которое там устраивает со время от времени, с праздниками храмов. Таким образом, отрывает религия человека от природы, и приближает его к культуре. Человек начинает жить вот в этой модели религиозной, врастает в нем полностью. И после этого трудно ему, если не вообще невозможно, из этой модели выйти, потому что он будет чувствовать себя как рыба без воды. И на примере Индии очень хорошо видно, какое влияние оказывает религия на многомиллионные, на миллиардные массы народа. В истории Индии было 6 огромных попыток сокрушить кастовую систему индуизма, ее главную, так сказать, социальную основу и опору. Первый был джайнизм, поговорим в свое время, буддизм был второй. Не преуспели ни тот, ни другой. Джайнизм остался в Индии, но, как в общем, почитаемое, но маргинальное учение. Буддизм, хотя родился в Индии, там почти не преуспел. А гораздо больше преуспел за пределами, в Цейлоне, в Индокитае, в Тибете, в Китае в огромном и даже в Японии. Ну, потом он добрался аж до Калмыкии, сейчас дзен-буддизм, например, бешено популярен на Западе. А индуизм нет. Но в самой Индии, на родине, по принципу нет пророка в своем отечестве, буддизм как раз занимает очень скромные позиции. Там у него приверженцев совсем-совсем немного. Третьей такой огромной попыткой была христианизация Индии, когда высадились португальцы и голландцы, потом пришли англичане, они пытались нести христианство. Как правило, миссионерский пыл, он заканчивался успешно, и христианизировали таким образом огромные регионы в мире, особенно католики в этом отличались ревностью и пылом. С Индией никаких успехов, никаких, ну почти нет христиан из коренного населения, практически нет. И следующая попытка была английская колонизация. Англичане приносили с собой культуру, прививки против оспы, госпитали, поезда. Я вам говорил, да, что в Индии не проложили ни одного километра железных дорог, кроме тех, которые построили англичане. Это обалдеть, проклятые белые обезьяны. Вот, англичане привезли с собой судопроизводство новое, отмену тех законов, которые им казались варварскими, например, ранние браки в 11 лет, самосожжение вдов, сати, так называемые обычаи. И в том числе они пытались отменить кастовую систему. Это вызывало бешеное сопротивление. восстание. Люди гибли сотнями тысяч за вот эти вот свои отеческие установления. Не удалось даже англичанам, самой успешной колониальной нации мира. Британская империя никогда же не заходила солнце. В эпоху рассвета английская, британская империя, ну, British Empire, она же простиралась на гигантских пространствах. И везде, в принципе, свои ценности англичане насадили. В Индии с наименьшим успехом. Не получилось. Даже у них. И, наконец, последней попыткой была революция в самой Индии, которую возглавил самый почитаемый в Индии человек Мохандас Карамчанд. Ганди, которого народ прозвал Махатма. Махатма — это же не имя, Махатма — это звание. Махатма — это мировая душа. И таких махатм по индийским представлениям в мире там человек 30. Это, ну, огромным уважением должен пользоваться человек для того, чтобы такое звание заслужить. Ганди был одним из людей, которых прозвали махатмой. Вот. А звали его реально Мохандас Карамчанд, как вы помните. Ганди — это фамилия его. И он сумел объединить индийцев и делая идеи ненасильственного сопротивления, сатьяграха. И сокрушили английское колониальное господство. При том бешеном авторитете, которым Ганди пользовался, даже ему кастовую систему победить не удалось. Он взял демонстративно в себе в приемные дочери девочку из касты неприкасаемых. Этого ему не простили. То есть, когда он выходил, он же ходил босой, реально. Он ходил, ну, он же голодал 5 дней в неделю. Ел он там только рис с чечевицей, пил воду. Ну, то есть, вы видели, да, его портреты под старость, это же скелет живой. Он вел исключительно аскетический образ жизни. В Индии нет ничего, что внушало бы людям большее уважение. Он был человеком безупречного нравственного облика. Его безумно уважали даже его враги. И он приехал в Англию, и его принял Черчилль. И он зашел к Черчиллю босой, в этой хламиде, в очках в железной оправе и с посохом. И Черчилль встал. Он говорит: я не мог объяснить, что со мной произошло. Рузвельт, Сталин разговаривали с ним. Черчилль сидел и курил сигару, нагло дымя им в рожу. Он был еще тот парень. Он встал. Говорит, я только потом опомнился. Какой был человек Ганди. То есть он внушал обалденное чувство этой толпы. Его боготворили, его слушали. Он выходил, вот этот вот несчастный старичок, не возвышая голоса, поднимал руку, и тысячные толпы озверелых фанатиков замолкали, опускали оружие. А его же соплей перешивить. Какой моральный авторитет. У него он был громадный, непоколебимый. И все, что он говорил, люди делали. Но... никто не знал, где красная черта. Она, оказывается, пролегала в Ордене. То есть он говорил: братья, каста — это ужасно, давайте отменим. Он говорит: ну да, хорошо, отменим, Махат, мы тебя клянем. Но на самом деле так и жили. Тогда он решил пойти первый раз в жизни не эволюционным путем, а революционным. Вот взять к себе, он же из брахманов, из уважаемейшей фамилии, взять к себе в дом, величайшее осквернение, неприкасаемую девочку. И как только об этом стало известно, его застрелили свои же. Не мусульмане, а индуистские фанатики. Вот что такое индийский народ. И что такое индуизм как система. Представляете себе? Да? Можно ли было себе представить? Да? Неру, который обожал его и был его правой рукой, писал о том, что все мои представления об Индии, все сместились. То есть я все мог себе представить в Индии. Гражданскую войну, людоедство, ужас. Но что индийцы убьют Ганди, это у него христианство никто. 6 революций. И каких предпринято было, чтобы кастовую систему сокрушить? А вот Ганди. Джайнизм, буддизм, христианизация Индии, английская колонизация. А вот, ну, тогда получается 5, да. Можно условно, если уж мы держимся за цифру 6, хотя мы за нее не держимся. 6 назвать современное развитие Индии. Страна же летает в космос. Они сами разработали атомное оружие. Да? У них передовая армия. Они, наверное, 3 в мире по компьютерным технологиям. Реально. После Штатов и Японии. Гораздо круче Китая. И они все сами сделали. Но при этом, при всем, кастовая система стоит незыблемо. Вот удивительная страна. Вот Вот инерция мышления, которая этому народу свойственна. Вот что такое укоренившиеся предрассудки и суеверия. Ну, можно не трогать, Катюша, и, так сказать, так многие говорили, но как бы вот лучшие умы, да, индийского народа, они, конечно, говорили, надо это сокрушить. Вот все там, ну, да. Они смогут жить? Кажется, низшие касты, вот эти там, они же сами не хотят. Они тоже? Или они хотят? Низшие касты не знают об этом. Я не сказал, что надо хотеть. Когда я спросил у индийца насчет того, как относится ваш вопрос, да, я ему сказал, это вопрос Кати и Оксаны. Он сразу встал, ну, как Черчилль перед Ганди, сказал, Катя, please go ahead. Я спросил его, что думает, вот, значит, ну, я спросил не низшие касты, а вот индийское крестьянство, все эти массы, насчет попыток эмансипации, насчет попыток реформировать индуизм. Да? А я спросил его о книжке, которая называется «Живое и мертвое в индийской философии». Сейчас о ней поговорим. И он сказал замечательную фразу. «Villagers, they are not aware about its existence». Они понятия не имеют о существовании этой книги. Да и откуда мы не знали? То есть они не предполагают о попытках, что кто-то пытается их там от чего-то освободить, да, спасти. Они вообще не знают о существовании мира, по большому счету. Да? Они живут традиционным способом. Ну, конечно, они не знают. Нет. Они знают, что есть автомобиль. И самые состоятельные покупают. Они знают про электричество. И они, конечно, за то, чтобы в их деревню пришло электричество. Кто побогаче, да? Они знают про телевизор. Про радио знаю давно, потому что Индия была насильственно радиоэфицирована. Это единственный способ до этих деревень, считать не умеют. Чтобы люди хотя бы знали, что там наводнение, или там сбор в армию, или всем прийти там чинить дорогу, ну как-то так. Они знают о прогрессе в каком-то смысле. Спички, да, ружье, это все они как бы понимают. Транзистор сейчас, я думаю, есть. Но это чисто технологические вещи. Ну, как в школу? Нет, конечно. Есть... Ну, кто? Какой образом? Алюня? Нет, ну, школы есть в городах, и эти школы для городских жителей. А я вам еще раз повторю, 85% населения Индии – это крестьяне. Асфальт или палочка? Они, я думаю, они примешивают туда буймалиного говна, потому что это же святое, это святое. Потому что дороги нормальные. При этом в Индии, как... Спросил я у одного этого Джеймса, я вам рассказывал, да, фотографа, американца моего знакомого, который там снимки делал чудесные, вот который храм фотографировал. И он сказал, у меня сложилось, у него то есть впечатление, что процентов 50 Индии лежат на дорогах, прямо реально лежат в пыли и жуют бетель, вот такую хреновину, потом плюются, впечатление, что у них всех туберкулез, потому что красная слюна, надо просто, вот этот бетель, это корень какой-то. Такой полунаркотический, легкий наркотик. Он дает такой цвет слюны. И вот они этим красным отплевываются, сидят, фигачат этот бетель. Он дает ощущение сытости. Раз в день что-то съел, бетелем загрузился, сидишь. Кайф. Да. И ничего им не надо, по большому счету. Поэтому насчет там, знают ли они, какой там знают. Это все как бы проблемы вот этих самых высших каст. Вот удивительно устроена страна. Удивительно. Полностью противоположная Европе. Катюшечка, тут слово «спасут», наверное, неприменимо. Никак неприменимо. Да, спасти но можно человека, который осознает, что он находится в бедственном положении. Да? Там меня хотят изнасиловать, спасите меня. Да? Несет меня леса, за дальние леса, кот и дрозд, да? Спасите. Или там нас накроет волна кризиса, сделайте. Величайшие умы хотят это, да? Хотят, но, во-первых, народ не знает ни о существовании умов, ни величайших умов, ни о том, что пишут книги. Про книги они, в принципе, знают, но читать они, конечно, их не в силах, даже простые. А прочесть книжку вот этого, это был такой мудрец в Индии, мне кажется, один из светлейших умов человечества, его звали Сарвапали Радхакришнан. Сарвапали – это имя, а Радхакришнан – фамилия. Ну, бывает. Ну, а Роман Аркадьевич Абрамович, вы сразу повторите, да? А Сарвапали Радхакришнан – слабо вам, да? Ничего, привыкните. Вот. Он был тоже из брахманов, получил образование блестящее индийское и хорошее европейское. И у него была идея, он тоже был как бы реформатором, но скорее такой не социальный, как Ганди, а именно религиозный. Изменить индуизм в лучшую сторону, гуманизировать его. И он написал книжку «Живое и мертвое в индийской философии». Это обалдеть. Вообще сама постановка вопроса. Живое и мертвое в индийской. Какая смелость должна быть у человека? Я много раз говорил в любых компаниях. Ну, а представьте себе, человек сказал бы, живое и мертвое в еврейской философии. Много он прожил. А в исламской? Ну, он просто не вышел бы из комнаты. Я думаю, что и в христианской при такой постановке вопроса православные выписали бы через неделю. Ну, католики сейчас, раньше подогрели бы сразу. Да, это вопроса нет. Но сейчас, я думаю, мало бы не показалось этому человеку. И вряд ли бы его идеи в такой постановке, что как живой и мертвый, были бы приняты. А вот он ее опубликовал. И вот как раз светлые умы, которые всегда немногочисленны, они как раз вот сказали, он прав, надо отсечь вот эти вот гнилые или там усохшие ветки, да, вот эти наросты на великом дереве индуизма, чтобы дерево цвело и плодоносило. Никаким образом это не в социальной практике никак не отразилось. Ну, никак. Хотя он предлагал реформы, там какие-то вещи, вот самые смешные элементы культа, ну, когда куклы богов выносят, да, там мажут им рисовой пастой и розовой водой губы, ну, вот он предлагал отказаться от этого. Ну, что значит отказаться? Ну, пусть он выйдет к крестьянам и объяснит это. Вчера делали, сегодня нет. Он, может быть, и объяснит. И поскольку он великий брахман, и они поклонятся, и скажут, ну, хорошо, но они будут ужасно несчастливы. То есть их рейтинг несчастливости, они поймут, зачем они живут. Скажут, боги настолько разгневались на нас, что послали мудреца, чтобы он сказал, не надо, блин, наши жертвоприношения, вот такие мы суки. Что нам остается делать? Только умереть. Потому что боги не хотят наших жертв. Видите, что сказал мудрец? Он же лучше знает волю богов, чем мы. Вот такие мы падлы. Представляете себе? Что мы теперь? Осталось только повеситься. Значит, вот это, по-моему, единственное, что он мог бы добиться. Либо его бы тоже стали побивать камнями, или выстрелили в спину, как Ганди. В худшем варианте. Да? Такова страшная сила инерции индийского общества. И это показывает, вот, к чему может привести религиозный тип мышления в самом худшем варианте. В самом худшем варианте. Вот мое отношение к Индии, такое, ну, настороженное, скажем так, и к йоге, и ко всем вот этим, вот, кришнаизму такому экспортируемому сейчас, да, такому картонному, лубочному, гламурному, который сейчас в большом ходу и в России, и в Европе, оно обусловлено тем, что люди как бы берут внешнюю сторону индийской культуры, малую часть айсберга, а глубинную, вот эту вот ужасную, систему каст, нищету, грязь, дикое, первобытное угнетение. И самое главное, чудовищную по несправедливости, по жестокости, измысленную систему разделения людей на касты, эти люди считают незыблемым. Или они вообще не считают, как бы не обращают. Они же сами живут вне каст в Европе, да? Хрен ли мне любить Индию. Правильно? Вот такая вот штуковина. Живое и мертвое в индийской философии давно пора отсечь одно от другого. Но все великие мудрецы наталкиваются на громадную силу инерции, масс. Если массы веками не учить, и даже не ставить такого вопроса, то что же вы хотите за один день изменить? Да? Почему газоны в Англии, как и демократия, таковы? Надо 300 лет стричь, а не закапывать там трупы, не строить памятники и не устраивать там пастбище для скота. 300 лет стрижешь газон, оно у тебя будет лучшее в мире. Ну, большевики начали учить в 20-м году. Надо культивировать. Значит, можно начать учить. Кто начал учить? Народ? Ликбез, да. Народ начали учить, слава Богу, при Александре Первом библейское народ. Общество. Какие народы? Гораздо раньше. Библейское общество. Была программа всеобщего народного просвещения. Митрополит Филарет Дроздов, библейское общество. Это медленно шло. Но начали, как отнюдь не большевики. Но к прискорбию для России находились люди, в том числе не глупые, которые говорили, нам это не надо. Ну, такое индийское, в кавычках, мышление. Да, крестьяне и так проживут. Но учили, конечно, и какую-то часть городских всех выучили. Ну, так может быть, не два дня, но полвека-то уйдет? Нет, не уйдет полвека. Большевики это сделали путем колоссального напряжения и истребления половины крестьянства, не надо забывать, в Индии это невозможно. А кроме того, нужно как бы, ну, чтобы осознать, так, задача как таковая осознавалась. Дело в том, что русское крестьянство никогда не сопротивлялось грамоте. Они хотели, чтобы их учили. Филиппок. Гениальный рассказ. Но я не говорил, ну съест-то он съест, но кто же ему даст? Ты сиди вон, да, видишь, Ануча, вот вперед. Да как, я барин, грамотный, блин. Да вот в чем была проблема. А так-то они как раз стремились к знаниям, но им не давали. Да? Вот была в чем проблема. А индийское крестьянство, как мне кажется, ну совершенно, они как бы не знают о существовании этой самой грамоты. И не больно-то рвутся. Вот в чем проблема. Такая вот штуковина с огромной инерцией индуизма. Это прежде всего вот эта вот самая, мне кажется, характерная черта брахманистской индуистской религии, которая просуществовала в таком почти неизменном виде, в сущностных своих чертах, не меняясь, на протяжении тысяч лет. Это уникальная штука. При всем при том, что, помните, я вам приводил пример с Домной, да? Горел огонь живого религиозного чувства, и этот огонь переплавлял все разные верования, и как-то вот они все так уживались. Вот это вот особенность индийского субконтинента, особенность индийской ментальности. Нет проблем межрелигиозной вражды, ну только с исламом, но ислам же со всеми воюет. А до этого там все очень мирно уживались, пожалуйста, и христиан они никогда не трогали. Разрешали миссионерство, иди объясняй, кто такой твой новый бог. Иди расскажи. Ну, а брахманы, например, у них же вроде как ответственность перед всеми людьми. Ответственность состоит в чем? Чтобы, делать религиозно, не обучать, нет. Ответственность в том, чтобы вести себя прилично, подавать добрый пример, не подавать дурного, очень важно. И чтобы быть посредником в разговоре людей и богов. Быть жрецами, да. Да, учить нет. Но он может, если есть у него такое желание, он может где-нибудь там в городе, купеческих сыновей, не возбраняется. Что касается крестьян, ну, кто их когда учил, да? Кто их когда учил? Вот, службу он там ведет, да, но учить их, ну, такое дело. Тем более же, опять-таки, что значит по-брахмански учить? Например, он их научит читать на хинди. Что они будут читать? Нет ни учебников, ни газет. А на санскрите, это священный язык, они вообще не имеют права его знать. Просто не имеют права. Кстати, это любопытный взгляд о том, что священные тексты, они доступны только избранным. Он и в Европе далеко, ну, как сказать, недавно был изжит. Да? Католическая церковь считала, что мирянам нельзя читать Библию, только священникам. Миряне должны только слушать. Нельзя учить латыни. Только священники могут. Священники, монахи. Вот так. Потому что это святой язык, и нехрен всяким разным. Своими грязными лапами. Да. То есть по-разному все. Евреи считали, наоборот, надо всех учить грамоте, чтобы все читали. А которые говорили, ничего подобного. Учить? Да. Что значит избранные? Те, кто вступил на путь служения церкви. Ты идешь в священники, а там же священник это однозначно монах. Обет безбрачия ты принимаешь, да? То есть ты уже отрезал себя от мира. Тогда, пожалуйста, тебя выучат латыни, ты будешь читать Библию. И все остальные эти. И ты будешь в касте избранных. При этом происхождение этого не будет иметь значения. Из крестьян можешь стать великим мудрецом и епископом. Пожалуйста. Но должен порвать с миром. А так рыцарей учить или там аристократию, ну, можно выучить, а можно и остальным точно не надо. А уж писание, ну, извините. Ну, какой взгляд, да. Но в Европе это же преодолено, давным-давно преодолено. И сейчас это, да, это как какой-то дикий предрассудок. Народ даже не очень верит, что это было. А в Индии все живо до сих пор. Вот такая вот любопытная система взглядов, не постижимая по-настоящему, мне кажется, европейским человеком. Непостижимая. Ну и в чем этический смысл? Да? Ради чего человек живет? С точки зрения брахманской иудейской, индуистской религии. Чтобы спастись. Его цель достигнуть состояния мокша. То есть спасения. Сначала идея кармы, она не была такая популярная. Что вот живи как можно лучше, ты будешь улучшать свою карму, благодаря этому ты не уйдешь в низшую касту по сравнению с той, в которой ты родился, а может даже улучшишь свое положение, дети твои, да, тоже как бы таким образом возвыситься. То есть тебе есть резон совершать хорошие поступки и не совершать дурных. Самый прямой. Если будешь вести себя плохо, то пожалуйста, но ты знаешь, что ты тогда переродишься крокодилом. И тогда все, труба. Что крокодила нет шанса. Он же все живое. Поэтому не совершай дурного, совершай хорошее, спрашивай у знающих. И не ропщи, потому что а что ты сейчас живешь так плохо? Это ты же в прежних жизнях себя плохо вел. Ты можешь этого не помнить, но ты же как бы по следствию узнай причину. По результату узнай, что ему предшествовало. Да? Если женщина родила, значит понятно, что было акт зачатия. Да? Ты же не дурак, ты это понимаешь? Ну вот, родила, значит зачатие было. Ты можешь не знать с кем, там, когда, неважно. Но ты понимаешь, оно, его не могло не быть. Теперь смотри на свою жизнь, спроецируй эту метафору. Тебе плохо? Ты страдаешь? Ты болезненный, глупый, низкорожденный? Занимаешься всякими мерзкими занятиями, от которых остальные воротят нос и гнушаются ими? От чего так? От того, что ты же в прежней жизни вел себя плохо. Ты говоришь, я не понимаю этого. Ну как не понимаешь? Ты же можешь установить связь между рождением и зачатием. Да, ну вот так и тут. Тот же логический ход. Это ты можешь понять? Это любой может понять. Вот на основе таких ходов они мне объясняли. Да? Суди по результату о происшедшем, о причине. А причина вот в чем. Ты не хочешь, чтобы в дальнейшем тебе было еще хуже. Веди себя сейчас так, как мы, брахманы, тебе говорим. Да? И это удерживало людей от дурных поступков, насколько возможно. И как-то, значит... Я думаю, большинство верило. Во всяком случае, до 19 века, я думаю, 100%. До столкновения с англичанами. Верили абсолютно. А сейчас это игра? Ну, как игра. Какая-то часть брахманов, я думаю, верит до сих пор. А остальные объясняют народу, потому что народу надо что-то объяснять. Конечно, народу надо что-то сказать. Нельзя выйти к народу и сказать, вы знаете, я сам не знаю, я в растерянности. Да. В растерянности иди нафиг, давай того, кто нам все объяснит. Да? Все везде то же самое. Выходит политолог и начинает уверенно звездеть. Выходит экономист, его спрашивают про кризис, он понятия не имеет, что. Но он начинает с графика. Да, абсолютно то же самое. Верит ли он в то, что говорит? Я думаю, что нет, иначе он полный идиот, а он не полный. Он, естественно, не верит. Но он говорит, потому что, а как же? Ему платят, и от него этого ждут. Это задача его такая социальная, да, что-то сказать. Да? Вот брахманы в таком духе говорят, в этом их долг. Они должны народ утешать, говорить народу какие-то вещи, которые позволят держать народ в социальных рамках. Кто же их утешает? Брахманов? Философия. Истинное утешение, как говорил Боэций, любимый философ Юлии Святули, да? Северин Боэций, да? Вот, который написал книжку «Утешение философии». Заметьте, не утешение Светой, что было бы логично, или Юлией, что было бы естественно, а философия. Писал он ее в тюрьме, кстати, в ожидании пыток и мучительной казни. И предчувствия не обманули его, было и то, и другое. Да. Он успел написать «Утешение философии». Утешение истинное можно найти только в размышлениях. Потому что все остальное, оно утомляет и уходит рано или поздно. Мысль остается с человеком до последней минуты. Вот таким путем. Я думаю, брахманов утешают размышления. И ощущение, что не исполняют свой долг. Они не дают народу отчаяться. Вот. Вот такие дела. Так вот, ну, как бы понятие кармы, оно дает удовлетворительный ответ на ключевой вопрос, который люди задают. Один из вечных проклятых вопросов. Откуда в мире зло? Почему в мире несправедливо? Вот карма так отвечает. Почему? Да, ну по-своему логично. Да? До кармы, которую разработали потом, было учение о мокше, о спасении. И оно, поскольку в индуизме ничего как бы совсем не исчезает, да, все в этом котле, в этой домне, так оно и продолжает вариться, и в этом сплаве, который на выходе, есть следы всего, то и мокша, идея спасения, она тоже есть. И очень многие в Индии, из искренне верующих, конечно, из людей простых, вот из этих самых крестьян, они жаждут этого спасения мокша. Каким образом? Для самых самоотверженных – это путь, конечно, отшельничества. Вот это санасьяни, тапаса, отшельники, которые уходят в горы, в леса, в джунгли, и там сидят и доводят себя до полного изнеможения. Но это не для всех. Потому что медленная смерть, она, конечно, тяжелее, чем быстрая. И люди выбирают быстрый вариант смерти. Индуизм не отрицает самоубийство ради благих целей. Отнюдь. Этим он отличается от подавляющего большинства религий, которые категорически против самоубийства. Индуизм говорит, а чего же? Если с хорошими целями, почему нет? Или, опять же, деревне будет легче прокормиться, давай. Но только надо понимать, как, каких обстоятельств, не просто так, пойти там повеситься на лампочке. Смешно. Но все равно голодно. Все равно голодаем, давайте будем голодать против чего-нибудь. Нет, нет, нет. Если человек голодает, он не голодает, как бы в собственном смысле. Это он вступил на путь аскезы. Голод только один из моментов его, так сказать говоря, по научному депривации. Он себя лишает вообще связи с миром. Он уходит из семьи, этот отшельник. Мы поговорим об отшельничестве, да, а потом про ритуальное самоубийство. Что такое путь отшельничества? Тапас. Когда человек уходит, прежде всего, он порывает все социальные связи. Это гораздо тяжелее, чем любой голод. Он уходит из семьи, семья не знает, где он никому не говорит. И, естественно, никакой связи с ним нет. Он никогда больше не увидит жену, если она еще жива, родителей. Ну, как правило, это делает после смерти родителей. Но бывали случаи, когда уходили в достаточно молодом возрасте, родители выезжали. Он не увидит детей, братьев, сестер, односельчан, друзей. Эгоист. Эгоист? Ну, вот такой он парень. Как же они должны были осточертить, чтобы он захотел от них уйти? Не знаю. Может быть, он и скучает по ним. Он порывает связи с миром. Он никогда больше не будет занимать никакого положения. Он мог быть там старостой деревни, там, купцом, да, крестьянином, который был лучше в деревне молоко. Все пофигу. Он не будет носить никаких одежд, вообще никаких. Набедренную повязку или просто голый. Отшельникам совершенно не западло ходить абсолютно голыми. Он не будет получать никаких удовольствий от жизни. Даже самых простых. Там вкусная еда, свежая вода, там, мытье. Ну, хоть редко, там, хоть в полгода раз. Это нет. А никакие там умощения, притирания, ну, а о женщинах вообще. Ну, я не знаю, удовольствие ли это. Но от этого он тоже отказывается. Да. Да, от этого сомнительного удовольствия, скажем, по-индийски, он тоже отказывается, да. Хотя, может, он идет уже в таком состоянии, что уже какие там женщины. Да, тут бы ему живым бы остаться, да. И в этом состоянии он потом уже, когда он все это осознал, на все это согласен, это его не тяготит. Потому что если он скучает, сидит, медитирует и скучает по оставленному дома имуществу, или даже по дочке, или по больной маме, все, у меня отшельник. У него этих мыслей просто не должно быть. Он должен от себя отсечь. Это гораздо тяжелее, чем любой. А вернуться может? Может, но это ужасное дезертирство. И, во-первых, его больше никогда не возьмут ни в какие отшельники. Во-вторых, его не поймет родная семья. Но это как человек ушел на войну, а потом пришел. Прощание. Дезертир. Дезертир. Да. Да, она его поддерживает. То есть они понимают, он не уходит внезапно. Да, он говорит о том, что я вот через какое-то время я уйду. Ну, они, наверное, плачут, говорят, папа там, братец, не надо. Но если он тверд в этом решении, он говорит, но исчезает он внезапно. То есть он их ставит в известность о самом факте, но дата держится в секрете. Никаких проводов торжественных, это нет. Ушел и все. Да, в одной индийской новелле я читал там вот, ой, тебя не было там 2 недели из города, мы уж думали, не ушел ли ты за отшельниками. А он говорит, нет, нет, я еще с вами. Оно уходит потом, да? Когда они не ждут, наоборот. И уже потом начинается депривация такая физическая. То есть голод, а потом и жажда. С жаждой тяжелее, потому что от голода умирают, а от жажды сходят с ума. Поэтому с водой шутить не надо. Надо потихоньку снижать пайку еды, но пить надо продолжать, иначе можно долбануться. Они это все знают, у них четко, это абсолютно железно разработанная веками система этого самоистязания. Но постепенно он все меньше ест и даже все меньше пьет. А самые крутые все реже дышат. Реально. Вот такие вот. Кому? Ну, дамам уже никакого. Это точно. Да. Дамам никакого толка, да. Но только вот сказать, вот видите, дети, что бывает с теми, кто не поладил с женщинами. Вот он, как раз таки, в этом случае мокша у него получается, да? Он может достичь мокша, и он может достичь, помните, я вам говорил, да, прорыва, прорыва к абсолюту. Он достигает мокша, спасения, путем длительного и медленного самоистязания. А смерть зачем поддерживает? Это что, почет? Да, конечно. В нашем роду такой отшельник. Потом он получает, по мнению окружающих, гигантские силы. Он становится равным богам. Он может вызывать дождь. Он может рассеять облака. Двигать горы. Да, такой момент тоже есть. То есть к там нему нет, нет момента смирения. Да, к отшельникам идут. Ему еще помогает, что там такая природа позволяет. Попробуй. Они и здесь бы разобрались. Если бы они не замерзли, да, они разобрались бы везде. Кстати, русские православные столпники, которые на столбе, стоять на столбе, стоять. А старцы, а сидение в яме в собственном говне, это как? И ничего, и к ним тоже приходили, ой, батя, как она, я просьбу скажу, давай. Такие дела. Протопоп Аввакум, когда сидел 3 года в яме, он кидался говном своих этих самых тюремщиков. Что он еще мог сделать? Это был единственный достойный способ выразить протест. Такие дела. А, всякий аскетизм, он суров, мои дорогие, а вы как думали? Современная йога с унитазом и биде? В общем, вот он получает мокшу, этот санасьян, отшельник, вот таким путем медленного, разработанного, тщательно выверенного самоистязания. Он приходит в состояние мокша. И ему уже не о чем беспокоиться. Но для большинства этот путь неприемлем, потому что он медленный. Нет, ну они рассказывали, но иной раз. Но что он на самом деле переживает, мы, конечно, не поймем никогда. Тут Катюша права полностью. Некоторые, их больше, выбирают путь самоубийства. Это делается определенным образом. Скажем, повешение не приветствуется никак. А вот что хорошо, можно утопиться, но в священной реке в определенный день. Например, забраться на такие огромные деревни, называется баньян, не путать с бананом. Баньян — это такие громадные, видел их только на картинках, но они ниже не растут в наших широтах. Одно дерево, как роща целая, ну, там многочисленные корни, громадная заросль получается. Это они так нависают над реками, они очень такие водолюбивые и растут вдоль русел крупных рек. И вот в Индии множество крупных рек, они все считаются священными дорогами, реки – дороги богов. Река всегда обожествляется. На ветках сидят паломники, и когда по реке проплывают плоты, пущенные там где-то там, да, выше по течению, с изображениями богов, с их статуями, мимо идет процессия, которая поет славословие в честь этих богов. Вот в честь бога Шивы, например, храмовый праздник. Они участвуют в празднике, приносят жертвоприношения, поют пляж, потом забираются на эти ветки, там проводят сутки-двое в медитации, в подготовке. И вот когда процессия равняется с ними, мимо них плывут эти плоты со скульптурами, когда экстаз достигает максимума, они прыгают вниз и тонут. Это тоже часть празднества. Толпа, вокруг которой идет процессия, они радостно бьют бубны, они искренне радуются, что вот еще одна такая жертва, вот значит не оскудела земля праведниками. Вот мы против корриды возмущаемся. Ну, они-то про корриду ничего не знают, они против чего не возмущаются. И чем больше людей вот, значит, прыгают в этот момент, да, тем получается, значит, больше радость они доставили богу Шиве. В основном это в честь Шивы делается. Потом травится, да? Нет, они тонут сразу. Нет, те, кто потом это пьют. Могут, да. Там, ну, холера там же. Ну, они не всегда пьют, они это тоже понимают. Да, если там плывут раздутые трупы коров, да, по реке, то вряд ли они эту воду пьют. Они пьют из колодца. Это они понимают. Но вообще в Индии найти воду без лягушек – это великий подвиг. Когда-то в некоторых племенах парень мог жениться, только когда он говорил родителям девки, выбранной им в качестве невесты, о том, что он знает, где есть вода без лягушек. То есть, ну, чистый источник воды. Никаких колодцев они не знали. Но те племена, да, которые вот таким путем. Ну, что делать? У них духовность. Да, мне все нравится духовность. Да, как замена всего остального. А какой еще способ? Или вас тема ритуальных самоубийств не очень интересует? Или продолжить? Свидуля, как ты думаешь? Нет, достаточно. Я видела фильм Джекер Шази, если не ошибаюсь, BBC был, когда говорили, что ганг идет, да, кто-то обугленный плывет, ему тоже сжечь до конца. Не удавалось. Кто-то моется, кто-то там убивается. Белые, говорят, клиентов за 50 уже не могут подойти к этому месту, просто их уже сшибает запах. Ну, конечно. Да. Значит, можно упасть под колеса священных колесниц, чтобы они тебя переехали. Везут огромные статуи богов и богинь, ну, циклопические. В каждом храме есть какая-то, да? Ну, есть крохотные дома, есть в храме в человеческий рост, а есть гигантские, метров по 5, по 6, которые там с огромными трудами грузят на колесницу и, значит, впрягают коней, буйволов, слонов, люди впрягаются, и, значит, огромные колеса в этих колесницах, медленно-медленно. И вокруг стоят паломники, вокруг праздник происходит. Дорожки, по которым идут колесницы, посыпают красной пудрой. Как бы такая кровавая дорога. И если к этой красной пудре присоединится реальная кровь, это считается великое жертвоприношение. Это, конечно, отголоски жертвоприношений древних. Наверное, в древности просто резали и клали труп, да, с перерезанным горлом там перед колесницей. Сейчас этого нет, конечно. Но сейчас очень считается достойным из толпы выброситься под эти колесницы. Остановить ее невозможно, потому что там 14 слонов пока затормозят. То есть оно медленно, и оно тебя медленно переезжает. С хрустом, с воплями. Ну, конечно. Тут уж вариантов нет, да. Потому что тяжесть там такая охренительная. А они там еще корчатся какое-то время, да? То есть это не мгновенная смерть, это же не от меча. Но это очень почетно. Очень почетно, и все, значит, люди могут в этот момент выброситься из толпы, прикоснуться к этому. Пока... А семье что-нибудь хотя бы на этом будет? Опять она вообще. Я не знаю, что с ней делать. Как ее унять, Сережа, а? Это удивительно, да? Да, без Наташи, я вижу, трудно. Екатерина. Семья Екатерина. Актуально только на севере Москвы. Забудем об даже этом. Даже не на западе. Катюхин, забудь. Какая нафиг семья? Значит, вот это могут быть или отшельники, или люди, которые вот желают это самое состояние мокша получить, но думают, что, наверное, путь отшельничества не для меня, это я не потяну. И здраво оценивая свои силы, они вот таким вот образом. Да? То есть это тоже религиозный пыл, и рвение, которое вот таким образом проявляется. Такое ритуальное самоубийство. Можно себя сжечь. Это тоже очень приветствуется. Конечно, бензином обливаться это плохо, потому что оно воняет. Если человек по-настоящему предан богам, он складывает костер из дров каких-нибудь хороших, берет несколько сандаловых поленьев, они дорого стоят, но зато придают благовоние, это отбивает запах горящего мяса, который не очень хороший. Закупает какие-то благовония, еще там масло разное, да, раздает людям, оповещает их всех. И вот, значит, храмовый праздник, например, недалеко от храма, где-нибудь на площадке, ну это ж обставляется тоже, это не внезапно, кстати, я сегодня решил. Нет, это он ставит в известность их, готовится, с ним беседуют брахманы, он участвует в каких-то приношениях. В последний его час жизни ему воздают божеские почести. Брахманы кланяются ему до земли. Толпа расступается, кланяется. Все славословят его как Бога. Это вот что он понимает, как он хорош. Никто не пытается говорить. Не Боже мой. А теперь представьте, что он раздумает после этих почестей. Нет, это не невозможно. Значит, это путь только для мужчин. Когда женщины хотят, если они хотели бы этого, то это неприемлемо. Только мужчины. Это другое. Сейчас дойдем до вдов. Вдов как раз заставляют. Вот их как раз заставляют. Они сильно не хотят, но им говорят, нет, придется. Нет, ну. А эти хотят сами. Поэтому там нет проблем с мотивацией. И, значит, складывают костер определенной формы. Иногда рисуют мандалу, так называемую, знаешь, такую фигурку затейливую разноцветным песком. Потому что это уже место становится сакральным, священным. И он восходит на этот костер, он, ну, садится там в центр, вокруг него такой как бы шалашик сооружают, поливают все это дело маслом топленым, чтобы оно легче занялось. И, как правило, делают вечером. Красиво. Да, ярче гори. Ну, пионерский костры отсюда. Да? У вас не сжигали старшие пионервожи, да? Жрил. Да, это очень захватывающе зрелище. А за вхоз он же жирный, он долго горит. Да, это очень интересно. Да? А почему женщины здесь? Там же не женские, ну, богини же есть. Нет, женщина нет. Женщина может струсить, и это все сорвет. Да, а мужик, как бы, ну, считается, что нет. Это тоже, наверное, предрассудок, но так принято считать, да. И вот, значит, человек, он там сидит. Его одевают, соответственно, уже венки ему, то есть обряжают. Да, он тоже выглядит не так. Даже им раскрасят по разные цвета. А, и говорят, что поят каким-то напитком все-таки, чтобы немножко, да, сознание чтобы притупить. Чтобы притупить, и чтобы он, не, чтобы он шел, куда говорят, и не совсем все-таки чувствовал, потому что он может ужаснуть в последний момент, сорвет представление. Да, или выскочит из костра. Но там есть свои секреты. Как эти дрова положить. Я тоже подумал, да, как бы, а вот он там скочит и убежит. Не убежит. Там так все по-хитрому сделано, он не убежит, да. А, и он, значит, сгорает. Ну, это такая, наверное, мучительная смерть, я думаю. Но некоторые успевают умереть от удушья раньше, чем от ожогов. И это хорошо. И он считается, вот такие трупы, да, вот их пускают в реки, это как бы все видят и говорят, вот это истинный мученик, вот человек, который любил богов по-настоящему, вот пример для нас, для всех. А мы в нерадении пребываем, не так мы любим богов, вот еще нужна жертва, еще молитва и так далее. И это как раз такое живое напоминание. Да. А насчет вдов, обычай сати, он из-за чего такое вызывал отторжение, потому что этих бедных девок принуждали. В чем суть обычая? Вдове незачем жить, когда муж умер. То она, конечно, может отказаться. Ее не принуждают прямо там, или мы тебя разрежем на куски, или ты взойдешь на костер. А там нет такого, что брат возьмет ее? Какой же? Нет, ливератный брак, как в Библии, нет, такого нет, конечно. То есть ее вообще никто взять не может. Потому что это означает осквернить честь покойного. Это означает осквернить честь покойного. Да. Это ты спрашивала для семьи, так вот для семьи это ужасный укор, Кадюхин, да. Значит, это чести семьи мужа будет нанесен чудовищный урон. И, конечно, семья мужа, если, например, вдова смолодушничала и не пошла на костер, она живет в доме отца своего, тут не может ее выгнать. Она живет как последняя собака. Естественно, к ней никто не сватается, но если вдруг бы кто-то вздумал, и они бы узнали, родственники покойного мужа, пришли бы они к той семье и сказали, мы к вам как к людям. Как же вы, где совесть ваша? До сегодня. Как же так вы позволяете такое глумление над нашим покойным родом? Мы же с вами, да? Как же так? Мы же с вами родня? Вы не скажите этой суке, но разве можно так позорить себя и вас? А если вот у меня это... там 20, этой девушке 20? Там. 20, а в 15? Выдают же очень рано. Выдают очень рано. Азиатские женщины, знаете, стареют моментально. Да, моментально. 20, да, да, к 12 она уже расцвела. Вполне. К 14 она уже такая красотка, что, боже мой. И, конечно, к этому моменту ее надо замуж пристроить. А за кого? Ну, а ему 60, например. Дело житейское. Он вдовец. А он возьми и помри. А ему можно, да? То есть, ну, можно. Он не осквернит. Не заносите красавчик этого в протокол. Катя много говорит сегодня необдуманно. Не знаю почему. Я думаю, ей нет смысла больше наливать. Екатерина, пожалуйста, возьми с себя фрукты. Юля, это упреки вам тоже. Да. Наши эстонские товарищи недостаточно делают. Конечно, можно. И вот, он помирает. Зачем 60? Он помирает, муж. Ну, в основном, конечно, это бывают случаи, когда разница между ними огромная, да? Кстати, если, например, они прожили там 30 лет вместе, и муж помер, то как раз жена в этой ситуации, она реально может захотеть зайти на костер. Ну, как бы ее жизнь кончилась, да? дети выросли, как бы что, и там доживать, вдовой, это как раз вот с этими проще. Потому что, и поскольку ей внушают, это такое будет уважение к памяти покойной, это будет такой памятник вашей любви немеркнущей, да? Это вы вместе придете в обитель богов, то она, веря в это, тогда, если действительно сказать, вот ты соединишься с ним, вы не расстанетесь ни на миг, сколько она в это верит, ей проще. Но, конечно, молодая девка, она не желающая. Наконец умер этот постылый козел, который все слюни пускал. Да, и никто, наконец, не будет вот это вот хапать за разные места, не понимая вообще, для чего они сделаны. И тут только и пожить, а ей говорят, вот ты знаешь, голубушка, да, тебе надо вот стать сать и зайти на, значит, костер вдовы. Он умер, а у нее осталось, наверное, там 8 детей. Ну, 8 и 8, и ладно, раз она все по родственникам, какие проблемы? Всяко лучше, если она там что-то больше делает. Нет, не лучше, потому что память о покойном муже. И друг друга помнит. Конечно, помнят. Семья помнит, Светуля. Это не Умбрия и даже не Тоскана. Да, они хорошо помнят друг друга. Да. Отчетливо вполне. Объясняют девица. И она... Я думаю, что это реально обычай. Коренился в том, что, конечно, эти девки стремились потом выйти замуж и имели все шансы это сделать. Вот для того, чтобы этого не было, их лучше уговаривали... самоубийца. Но у брахманов так нет, да? У них там все... Нет, брахманы нет. Это у низших каст. Да, у низших. И тоже не у всех каст это принято. Есть касты, которые вот у нас нет. Это не общие индийские обычаи. Что прямо все. Нет, это у некоторых каст это принято. Но если это принято в касте, то ты уже никогда не денешься. Вот в чем ужас обычая. Говорит, что если не может забеременеть девушка, ну, ее не заставляют самоубиваться. Но она понимает, что она отвержена людьми и Богом. Что боги прокляли ее чрево. Есть специальная молитва. Боги, вы затворили чрево мое. Очень такие поэтичные слова. Верните, прошу, скажите, что сделать мне, да, чем я прогневала вас. То есть женщина жутко переживает. Жутко. В любом случае. Если она не может забеременеть, ужасно. Да. И ей все сочувствуют поначалу. Но никаких средств, естественно, они предложить не могут, то что остается? Либо молить богов, это они делают все, ей говорят, как молить. Семья ее приносит жертвы, идет в лучшие храмы, в паломничество. К самым могущественным брахманам обращается. Если помогает, слава богам, приносят благодарственные жертвы. А если нет, тогда они говорят, ну, по-видимому, вот ты так разгневала богов, потому что иначе такой ужасный гнев ты бы на себя не накликала. Значит, ты порочная и дурна. И она ощущается такой, да? Вот все люди как люди, а я вот такая, я опозорила отца и мать, я не могу продолжить род, как ужасно, муж страдает. Из-за вот того, что вот я такая отверженная. Будь я нормальной, боги дали вы мне потомство, значит со мной что-то не в порядке. Они так рассуждают, да? И она чувствует себя несчастной. Но ей не предлагают самоубийство, все-таки. То есть к ней относятся плохо, ну как больной какой-то такой тяжелой, опасной и не очень приличной болезни. Может, нет, не заразной, но вот именно неприличной. А да? Муж может не развестись? Может. Муж может развестись, очень часто это делает. А если развод, то женщина не считается как вдова, не должна... Нет, нет, нет. Тогда она может жить у отца, но она, конечно, и жизнь у нее будет ужасна, но ей не предложат самоубийца. Она будет вот такой позор семьи. Ну-ка, если бы она заболела бы, да, какой-нибудь проказа или там какой-нибудь страшной болезнью, ну, держали бы ее дома из милости, но не выгнать же. Ну, вот такой позор богов, ну что делать. Но в случае с Сати, если обычай касты предписывает девке после смерти мужа, ну уже теперь жене, зайти на костер вдове, это надо сделать. И это там сложнейший ритуал, это праздник всей деревни, деваху обрабатывают брахманы в течение, это же надо сделать, по-моему, в течение 2 месяцев. Больше ждать нельзя. Властям можно? А? Ну, теоретически, но какие власти? А международный суд? Гага. Совсем недавно было сообщение, где-то в индийской провинции, в глухой глубинке в провинции, да, под Калькуттой, это самый отсталый штат, Западная Бенгалия, самый дикий, там... Значит, в какой-то из каст был обычай, что девица не может выйти замуж за представителя другого племени. Вот только за своего. А деваха, ей было 15 лет, она уже вполне взрослая деваха, она встречалась с парнем из другого племени, той же касты, но другого племени. И они обручились, стали помолвлены. Да? Как только об этом узнала ее родня, родня настучала старейшина, ее приговорили к старому позорному наказанию, проволокли там что-то через 6 деревень, голую, всем нее плевали, бросали дерьмом, обзывали всячески, били какими-то там срамными вениками, которые там в отхожем месте убирали. А в одной из деревень ее изнасиловали хором. И после этого, значит, вот знай, как нарушать обычаи племени. Остальные девки видели и, значит, мотали на ус, на, или там на, что, на косы. А эта девица конкретная, вот она, видимо, раз она встречалась с парнем, она была непростая. Она ходила в какой-то там, на какие-то ярмарки, ну, в общем, знала про жизнь. Она пошла в полицию. Она пошла в полицию. Менты тут же приняли дело к производству. Какой-то мент сообщил газетчикам, понаехала пол Индии. Ее взяли под защиту. Да, вот, но это уникальный случай. Родители тут же отреклись, сказали, что она не наша дочь, мы проклинаем нахрен. Потому что они тоже замешаны. Но менты сказали, мы сдохнем, но дело до конца доведем. Что значит довести до конца? Это означает посадить всех участников на 30 лет. Столько в Индии дают за изнасилование. Это означает ее братьев, возможно, и отца. Ну, я не знаю всех обстоятельств, да? Родственников, так же они не могли не знать, это они-то и сказали. Старейшина, например, какой-то вызовет реакцию, никто не может себе представить. Но она это сделала. Она героиня всех индийских феминисток из крупных городов, но она пойдет, я думаю, далеко. Да, а но с мужчиной это... ничего не сделали, естественно. А? С каким мужчиной? Ну, который с ним помог. Ну, может, ему дали по морде, представители другого племени. По морде и по другим местам не ходи к нашим девкам, а там две недели не пойдет. Но ни о каких таких страстях нет. Да. Екатерина. Поэтому о никаких властях... Не никто там не, родилась. Никто не помышлял никогда. Наоборот, везло. Не там родилась. В некоторых случаях труп мужа мумифицируют. 2 месяца его хранят, как Ленина. В таком микромавзолее. В некоторых случаях она должна самоубиться в течение там, 5 дней. Вот, и за это ее интенсивно обрабатывают. И это, конечно, задачу Брахмана очень утяжеляет. Да? Потому что за 5 дней надо ее так обработать, чтобы она пошла на этот костер. Ну, все равно бывает тяжко. Они в последний момент они в безумии там всех разбрасывают и убегают. Они наряжены так красиво. Но это тяжкий обряд. Уже горит костер. Там в таком как бы шалашике лежит труп мужа. Она должна зайти туда по как бы такой лесенке, которую оставляют брахманы. Зайти туда, лечь с ним. Приобнять. В этот момент костер загорается полностью, даже выхода нет. Ну, это стена огня. Но вот в этот, видя как бы всю эту прелесть, да, некоторые девицы говорят, как Кэт сказала? Нет. Да. И для Брахмана значит, задача вот все-таки, чтобы она дошла до конца. И не жалко ни детей, никого, да, что-то не убили. Папу, маму потеряли. Что такое жалко? Это из терминологии белых обезьян. Что такое жалко? Как это будет на хинде? Что такое жалко? Есть долг. Спасибо. Есть долг. Нет, да, понятия? Жалости. Не, ну, не применяя... А морали уют. А грудь за ребенок остается. Долг всегда... Да, действительно, чтобы она осталась и... Нет, вы не те категории применяете. Слово рационализм вообще не свойственно. Что же касается жалости, да, возможно. Но в любом случае жалость неуместна, потому что долг превалирует над всем остальным. Долг превалирует на все остальное. А если вот ребенок будет цепляться за маму, плакать? Его унесут тетушки. Тетушки унесут ребенка. С ребенком мы разберемся. Нам интересно, что делать с тушинской делегацией. Вот это нам меньше понятно. Да. А с ребенком мы разберемся. Хорошо, я вам приведу пример. Морской офицер принимает сражение. Да, безнадежное. Это в истории войн, боже мой, сколько их примеров. И успевает послать, там, вызывает команду, выстраивает ее на палубе и говорит, господа офицеры, братья-матросы, вот такое дело, мы должны принять бой, никаких шансов, мы точно все выгибнем. Кто-то сгорит, кто-то утонет, кто-то взрывом убьет, никто не удержит. Есть желающие не участвовать? Ну, не находится, как правило. Кто не хочет, пусть сделает шаг вперед. Но не бывает таких шагов. Он говорит, ну, я уверил в вас всегда, честь флага и так далее. И, значит, сутки можете сообщить там, письма, у нас еще примут, да? Или там двое суток, пока наш там, корабль идет навстречу, они же медленно, вражеском ДМС эскадре. Они пишут письма, а кто из офицеров там, может быть, на радио отстукивает, все, там, дорогая мама, прости, там, дорогая Леночка, извини, тот поцелуй был последним, как оказалось, да. И вот это как? Они, у них тоже есть родственники, у них есть родители, которые никак не одобрили бы этого, старая мать точно, да, отец, наверное, у них есть братья, сестры, у них есть, наверняка, молодые все мужики. У них есть жены, невесты, девахи, возлюбленные, а некоторых, ну кто, женаты, дети могут быть, и что же? Ну, и так разве куда интересует? Это долг! И оставшиеся вдовами женщины понимают, что они вдовы героев. К ним приходят седые адмиралы там, со шрамами, их утешают, жмут руки, говорят, мы никогда не забудем и так далее. Но у них был выбор. У кого? У женщин нет. А у этих, да. Значит, мужчина принял вот такое мужественное решение. Да? Все говорят, вот он молодец. Не уклонился трусливо, не опозорил семью, род, флот. Да? Принял мужественное решение и погиб. Хотя, с точки зрения целесообразности, полная херня. Не так надо было делать. И вообще гибнуть, это, как правило, глупое решение. С военной точки зрения. Да? Как сказал один полководец, вы все ищете способ умереть за родину, а вы найдете способ жить для нее. Но, значит, для мужчины это правильный путь, да? Почему для женщины нет? Вот спроецируйте категорию долга. Вот они в таких категориях рассуждают. Ну какая жалость? Нету тут жалости. Тут есть нечто высшее. Долг перед богами, благочестие, преданность богам, преданность обычаю. И этот долг, вот в совокупном своем понимании, он, конечно, перевешивает. И там, любовь к ребенку, и к родителям. Не страдает, это не только. Это ужасно. Получается. Не только. Картинка. Ну, мои хорошие, что же делать? Ну, хорошо только вот в этом, на телевидении. Первый, второй канал. Рекомендую. Да, обычай самосожжения вдов из самых чудовищных. И всегда служил как бы такой антирекламой Индии. Вот феминистки индийские и западные, англичане, когда критиковали варварство индийских обычаев, все на это упирали, что вот это страшный, дикий, там, чудовищный обычай. И его хотели в первую очередь искоренить. Формально запрещен. Если власти узнают, что это где-то делается, все участники садятся в тюрьму. Брахманы все. Брахманская коллегия оповещена, что если мы узнаем, что вас предупреждали об этом, и вы дали санкцию, или даже просто не предупредили властей, вы все сядете в тюрьму, какие бы посты вы ни занимали. То есть власть борется беспощадно, тем не менее идут до сих пор. Ну, конечно, меньше, чем раньше, но все равно идут, и никто не стучит. А кто у власти? В Индии? Ну, там всякие разные политические партии. Я имею в виду, что тоже они все брахманы. Нет. Ну, разные есть. Там же была даже Соня Ганди, которая вообще итальянка. Там же власть захватила. Сначала правил Махатма Ганди, его убили. Его преемником стал Джавахарлал Неру. А потом, он был очень долго правил, потом как был Лал Бахадур Шастри, а потом подросла дочка Неру, Индира, которая взяла себе фамилию Ганди. Хотя она не родственница Ганди никакая, просто из почтения. И Индира Ганди правила очень долго. И практически клан Неру в Индии правит все время, за редким исключением. Ее убили. Стал править ее сын Раджив. Его тоже убили. Стала править его вдова Соня. Хотя она итальянка. Она вообще не из индийцев. Но ее просили индийцы, потому что она из этого клана. Там совершенно патриархально-династический принцип правления. Сейчас сменилась власть, и там другие люди пришли. Но все равно хотят, чтобы кто-то был из рода Неру, из рода Ганди. Вот такая вот штуковина. Так что власти какие? Брахманские, либо власти из сикхов, которых вообще ни сикхи не признают каст. Да, и с ним в этом смысле проще. И тогда, если сикх, как бы все говорят, а, ну он же не наш, как бы он все-таки извне, ну, сикх черт нет. Но у сикхов не может женщина занимать никаких постов, только мужики. Зато мужики служат в армии, в полиции, то есть на них все держится. Да? И если сикхи, например, вы можете их узнать по фамилии Сингх, это никакая не фамилия, Сингх это лев. Это когда мужчина достигает совершеннолетия, он получает такую приставку к фамилии, ну как господин. Ну там Раматао Сингх или Капур Сингх. Да? Когда выходит сборная Индии по травяному хоккею играть, там получается Сингх. И комментатор от большого ума говорит, Сингх самая распространенная в Индии фамилия. Ты был здоров. Да, это не фамилия. Это, ну, как если бы он упоминал бы там, значит, российских футболистов. Господин Петров, господин Сидоров. Никто так не говорит, конечно. Вот это Сингх. Если у человека приставка Сингх к фамилии, он сикх по вероисповеданию. Поговорим о сикхизме тоже в свое время. И сикхи занимают все посты в силовых ведомствах. Потому что только ими можно носить оружие. Индуист не пойдет. Но а власть, ну как бы, есть парламент, есть борьба партий политических, там Индийский национальный конгресс, социалистическая. И национальный конгресс это партия Джавахарлала Неру. У них большинство. Но не в этом дело. Как бы, у власти стоят люди, глубоко ненавидящие заблуждения и желающие завтра же искоренить, во всяком случае, обычай сожжения вдов. Нет никакого сомнения, что они хотели бы это завтра же искоренить. Но как это сделать? Как это сделать? Ну, может быть, кастовую систему они бы не стали отменять, но уже во всяком случае, вот ранние браки. Они все душой против. Но что ты будешь делать? Ну, сняли пораньше в Средней Азии. И что теперь? Ну, когда-то сняли, некоторые трусы сняли вслед за пораджу. Немедленно, просто автоматически, да. Это тоже момент опасный. Этот момент опасный. Резко слишком тоже снимать ничего нельзя. В всяком случае, индийское общество поддается реформированию вот, в глубинных пластах очень медленно. Почти не поддается. А все перемены, которые происходят в Индии, это вот высшие эти касты, которых насчитывается порядка. Я думаю, 150-200 миллионов человек – это огромная цифра населения Соединенных Штатов. Поэтому в этом плане Индия вполне конкурентоспособна. А все остальные их не интересуют. Вот таким путем. Вот что такое мокша. Верят ли в мокшу те, кто сейчас сидят у компьютеров, делают фильмы в Бомбее? Я думаю, нет. Эти уже приняли западные ценности. Для них традиционно, ну как всегда, когда ты принимаешь ценности глобализации, традиционными ты прощаешься. Но при том, что в Индии кино смотрят все. Кино это же, конечно, пришло от белых варваров. Сами индийцы у них духовность, кино бы не изобрели. Но они в нем снимаются и производят такое количество фильмов. Какой Голливуд? Вы шутки шутите. Там в одном Бомбее снимают такое охрененное количество фильмов. Это 10 раз больше, чем Америка с Европой вместе взятые. И все шедевры, конечно. Да. При этом есть же не только в Бомбее, который Болливуд, потому что Бомбей, да? В Бомбее самое большое. И там делают фильмы на языке хинди, на языке урду, на языке махараштра и на языке телугу, по-моему. А есть еще киностудии в других городах, в Бангалоре, штат Карнатака, и там на Карнатака делают фильмы на языке малабар, на котором говорят, кстати, Керала. А в Ченнае, который Мадрас, на тамиле. На тамильском языке. И там тоже офигенные студии, тоже тысячи фильмов, фигачат каждый год, блин, изумительно разнообразных и потрясающих по художественной ценности. Да, и народ не устает их смотреть. Джеймс, вот этот американский фотограф, говорил, кайф не в индийском кино. Кайф в том, чтобы смотреть на зрителей, которые смотрят, например, в тамильском кинотеатре индийское кино. Вот это кайф. Да, это кайф настоящий. Ну, люди по степени бесхитростности стоят в рейтинге счастливости на первейшем месте. На первейшем месте. Они видят кино и буйно радуются. В кино пляшут, танцуют. Расскажу вам, я вам обещал про индийское кино, мой личный опыт. После этого я думал, мы же вообще не так живем, надо, может быть, было завербоваться на индийскую студию. Мне кажется, у меня вышло бы хорошо. Хотя индийцы ведь тоже, на меня сказали, парень, да, с такой рожей, ты можешь сыграть демона мелкого, да? Но сценариста нет. А может даже и крупного демона, я не знаю, может я себя недооцениваю. Я попал в город Новосибирск с лекциями. И, значит, получилось, я должен был жить в Академгородке и там же читать лекции. Но там единственная гостиница оказалась на ремонте, и там жить невозможно. И я получился, что я жил в Новосибирске, меня возили в этот Академгородок. В Новосибирске никого я не знал, конечно, и знать не хотел. Я приехал туда, это был сентябрь, середина сентября. Это было, сейчас я тебе скажу точно, в 97-м году. Ну, исторически недавно. Было тепло. Ну, я по-осеннему, да, по летне-осеннему оделся, рубахи там с коротким рукавом. А в Новосибирске заморозки. И реальные минус 5-6. И куда ты нафиг денешься? Ну, я попробовал пойти из гостиницы и быстро вернулся. И как бы, то есть, ко мне привозят и говорят, ну, всего хорошего. И я вот сижу, а я же должен там неделю отфигачить. Я уже тогда думал, может, все-таки в Академгороде, ну, там реально некому. Негде жить, а в этих там коттеджиках страшных, которые я там думал, что советские ученые так жили, куда нахрен, как зэки. Поэтому вот меня привозят, ну, может, там какой-то парень подскочит ко мне, мы посидим там часа 3-4, там что-то выпьем, не страшного, и опять я остаюсь один. То есть у меня особенного, как бы, таких разнообразий не было в досуге. Тогда не было никаких компьютеров, персонала, у меня во всяком случае не было. Был только телевизор. Ну, книжечки читаешь, водку пьешь, ну сколько можно и то, и другое. И я вот, значит, смотрел телевизор. Там есть несколько программ, и я обнаружил индийские, потому что в Новосибирске много индийских бизнесменов. На трех языках, которые я не могу идентифицировать, но какой-то точно был тамильский, самый дикий. Идут фильмы разные. То есть не то, что по трем каналам один и тот же фильм. Ну, без, конечно, они же не рассчитывают на этих лохов. На своих реальных, там, милов, да? Ну, то есть я быстро забросил все занятия, только смотрел индийское кино и записывал. Это было гораздо интереснее любых. То есть кроме любви, это самое интересное занятие. Да. Какие книжки? Я даже водку перестал пить. Это Патрасон. И я вычислил модель индийского кино. Она такая не очень сложная. Ну, даже такому простому парню, как я, удалось их, так сказать, секрет понять. Значит, да. В чем вся фишка? Она в любви, конечно. Алюня, утешься. Утешься. В любви. Ты правильно. Ты веришь в любовь и продолжай это делать. Это правильно. Конечно, много фишки в семье. Екатерина. Инди это час тушина. То есть любовь должна кончиться созданием семьи и здоровым, счастливым браком. Но до этого никогда не доходит. Все как в русской свадьбе, заканчивается на свадьбе, я там был, мед пиво пил, да, по ногам текло, в рот не... По усам текло, в рот не попадало. Да. Интрига всегда есть. Интрига в чем? Парень и девушка встречаются в приличных обстоятельствах, заметьте. И начинают друг друга любить. В хорошем смысле. Не как у нас начинают. Не делать любовь. Да, а именно любовь вспыхивает. Не западло ей признаться первой, как оказалось, да. Но чаще он признается. Признаются они, разумеется, никогда не как мы там косноязычно, а только поют. И очень любят при этом сплясать. Да. Пляшут они лихорадочно. Я думаю, что если бы реальный какой-нибудь парень из Костромы так спасал бы девки, то не только она, но и весь ее клан, и весь микрорайон отдались бы ему тут же. Потому что человек так пляшет, что может его удержать. Да. Пляшет абсолютно виртуозно. Причем он, значит, в доказательство серьезности намерений, он приводит с собой целую компаху своих дружков, и они все пляшут синхронно. Хотя, по идее, видят друг друга первый раз. А как она узнает, кто ей пристает? А он солирует всегда. Он всегда солирует, и на нем всегда самая яркая одежда. Как одевается хороший парень? Хороший парень одевается так. На нем рубаха на выпуск. либо красная, либо желтая, совершенно верно, ярких цветов. На нем не бывает клетчатого, клетчатый носит суки. А иной раз, может, даже, думаю, прямо сионисты и масоны. Да. И на нем бывают джинсы, а бывают индийские такие штаны хлопчатые. На нем не бывает головных уборов никаких, это принадлежность сук. Да. У него велосипед. Обязательно. Секундочку. Значит, у него велосипед, у него может быть мотороллер. Допускается даже мотоцикл. То есть с мотоциклом еще может быть хороший парень. На автомобилях только кто? Да. Вот. Клетчатые. Клетчатые, да, вот эти вот фары. Да. Значит, но на автомобиле могут ездить хорошие люди, если они старшего поколения. Например, отец героини. Или дядя героини, или там какой-то хороший человек, он может приехать на тачке, но у молодого не может быть. А откуда ему взять, да? Значит, он на велосипеде. Или пешочком. Он, например, идет к ней, ну так я понимаю, где-то там через 15 провинций, ну на расстоянии примерно как от Хабаровска до Москвы. И пляшет все время. Он все время пляшет и поет, не ест ничуть, не пьет, не озабочивается бабками, потому что любовь кормит его, она же его и поет, и она дает ему немеркнущее вдохновение. И он доходит, не вспотев, не заморавшись, ничего, да, довольно быстро, хотя расстояние, как показано, охрененное. Да, и тут же начинает опять плясать и петь, не охрипнув, да. Она всегда свободна. То есть она, чем она, он зарабатывает, непонятно. Может быть, я не, потому что не понимал звука, но не видно никакого производительного труда. Он развозит пиццу, там, или он, я не знаю, курьер, или он продавец в универмаге. Ну, что он может делать, да? Хрен знает. Не показано. Она ничем не занята. Плохая девка ходит с книжками. Я не намекаю просто. Да. А теперь, наверное, и с компьютером. Самые плохие, видимо, с телефонами, с вот этими гладкими, мобильными, да. Хорошая девка не берет такой гадости в руки. Как одевается хорошая девка? Она одевается традиционно. На ней сари, на ней может быть платье, но на ней не может быть юбки с блузкой, не может быть европейских туфель с каблуками и, конечно, не может быть брюк. Брюки носят такие. А какая у нее обувка? Обувка стандалии плетеные, ага. Да. И она часто босиком, дома босиком. Это знак, что в доме убирают. Искали папку. Да. Там ищут папки постоянно. Потом ищут мамку и все находят. Поэтому она вычищена, не знаю, она ли убирает, но она должна быть чистюлей. Засранок я там не видал. Вот, значит, у девки не должно быть никакой стрижки, потому что стрижка – атрибут плохой девушки. Очень совсем. Я даже не хочу это сказать, насколько плохой. Книгу. Ой, это ужасно совсем, да. То есть вот одеть брюки, и потом следующий этап падения уже перед тем, как пойти в драгунский полк, это остричься. Да. И макияж. Только тогда, да, но не европейский, а свой макияж, свой, да, только вот когда она его ждет, знает, что он придет. Она красится под руководством тетушки, но тоже красится очень отлично от европейского. То есть вот сразу видно, ну я не знаю там конкретных секретов, но видно, что она по-другому накрашена. Но тогда вот, когда она ждет его, она переодевается лихорадочно в что-нибудь такое. Это во всех фильмах «Красной нитью». Этот эпизод я написал бы блестяще. А как она узнает, что он приближается? Ну, он орет, видимо. И она слышит, слоны разносят. Я еще не говорила слона. И она начинает, значит, перебирать свой гардероб. Одевает что-нибудь такое хорошее. Такое красочное, яркое, да. Шелковое, я думаю. И красится. Как правило, она заканчивает краситься, то когда он уже под балконом, и тут она такая вся свеженькая. О, не ждала. Все, милое кокетство, да. Это очень хорошо и чудесно. А в этом смысле, как бы, разнообразием приемов они не блещут. Она не прочь. Но тут вмешиваются злобные силы. Она, как правило, нравится какому-то гаду. У гада точно тачка. Да. Гад в джинсах, куриц. Сухая ветка, курит, да. И у гада темные очки. Это вот 100%. Вот вы увидите парня, знаете. То есть я вас предупредил, да. Я вас предупредил. И в Томильске, ну, я думаю, что это в томильских фильмах, которые кажутся мне самыми классными и бесхитростными, огромную роль играют животные. Каковые лучшие животные помогают, а худшие мешают счастью влюбленных. А мы, кстати, не разбирали, какие они хорошие. А вот теперь скажите мне, какое животное самое хорошее? Слон. Конечно, 100 пудов. Слон, 100 пудов. Слон самый классный, да. Вот. Слон, кстати, может летать. Что вас немножко удивит с вашим европейским мышлением, ригидным. А там это запросто. Очень хорош олень. Олень не бывает плохим, да. Олень очень классный. Есть олень? Да. Хороша обезьяна. Обезьяна всегда хорошо. Она может забыть, так я понимаю, там что-то такое, да, нам накуролесить, но обезьяна это наш парень. Это не участвует. А кошка? Кошка вот там не видела. Не участвует. Нет, кошков не видал. Не видал. Тигров тоже я не видел. Бывают злобные леопарды. Это плохие. Они, ну, они так сильно нет, но это они кошки? Пугают. Пугают оленей. Они так не вмешиваются, но когда там, ну, так сказать. Пробегаешь через их владения, они, значит, начинают как-то себя плохо вести. Теперь, кто плох? Кто главный враг? Скажите. Какое животное самое крокодил. Противное? Правильно. Стоп, ну вот человек, который как бы... Я должен... слушала лекцию. Крокодил, сука, редко. То есть он постоянно в джинсах, он курит, он ездит на машине, он ходит в клетчат, там он читает книги. Это такая сволочь. То есть я никогда не предполагал в крокодилах, да. Крокодил не был замечен в том, что он летает, но поскольку надо постоянно форсировать водные преграды, то крокодил там копоти дает. Да, крокодил плох. Да, он очень нехороший парень. Нехороший. А крысы какие-нибудь? Крыс не помню. Мышки были хороши. Мышки были правильные мышки. Где вы это помните? Змея. Это на чем? А? В фильмах? В фильмах, да. Змеи очень плохие. Он конспектировал. Змеи плохие. Да, вот по гадскости змеи идут на втором месте после крокодилов. И очень плохие хищные птицы. Ну, такие коршуны, орлы, соколы, я их так не различал особо. Ястребы, они очень плохие. Вот тут, значит, наши против них, да? Россия вперед. Но наши зло побеждают. Это понятно. Зло бывает посрамлено. В конце всегда драка. Поставленная, ну я не могу передать, ну как в худших образцах самодеятельности. Как правило, представители старшего поколения, которые бухают с пузом, умеют так драться, укладывают одним ударом человек по 60. Одним ударом пуза. Парень должен уметь драться. А вот те, кто вытаскивает оружие, это только представители власти. У негодяев бывают ножи, но наши ребята голыми руками их, с помощью животных иной раз, слоны, там олени. А оружие, вот огнестрельное, это знак представителя власти, которое всегда только хорошее. Всегда-всегда. Значит, Екатерина. Же продажи, Екатерина. У власти надпись тут. Единая. Или то года. Путь к девушке только через драку. Он с неизбежностью таким становится, да. Путь через любовь, но поскольку злые силы хотят отнять, там, а да, бывает плохая девка обязательно. Эта плохая девка, как я понимаю, она не любовница этого гада в очках, она типа его может сестра или коллега по работе, ну какая-то крыса, да. Да, и у нее, значит, какой-то у нее интерес. И она подстраивает девки там всякие гадости, а этот там подкупом, еще как-то, или прямым насилием. Если подкуп, то ничего, дело кончается дракой, если прямое насилие, вмешивается животное. Ну и тогда уже, не обижайтесь. Вот такая прелесть. Смотрели это давным-давно, там, ну, 97 год. А сейчас это все точно так же? Я, Рыбочка, давно не смотрел, но я не удивлюсь, если я слово в слово, да, и как бы жест в жест. А чё, чему там меняться? Это же точка зрения белых варваров, что все должно меняться, только новизна, вот это, очень, это уже очень было. Новый фильм, тот, который получил очень много призов. Да, «Миллионер». Это не их фильм. Это же американский фильм, Юлечка. Это американский фильм про Индию. Про Индию, который, кстати, довольно хорошо... Там кто-то еще был. Там был, если... Там были, меняется цвет рубахи героя. Была часть труппы из Индии, конечно, но это замысел американский, постановка американская и взгляд американский. Кто-то же был один. Не, актеры индийские. Нет, там тот, кто создавал это. Ну, он жил в Индии, но это же американец, конечно. Индийцы никогда такого не сняли. Я думаю, что в самой Индии фильм «Миллионер из трущоб» совершенно не популярен. Они не понимают, в чем там кайф. Нет, они знают это все, и причем им это очень понравилось. Некоторые. Потому что я буквально год тому назад разговаривала с индийцами, причем... Которые ездят в Европу или на Красное море ныряют. Ну, это индийцы. Нет, они ныряют на Красное море. То есть они здесь создают бизнес. Еще хуже. То есть это получается не змея, а крокодил. Юлечка. Ну, красавица. Он был в очках. Красавица твоего калибра могла бы быть и поразборчивее. Скажу тебе так, не в упрек, как дядюшка. Да. Я думаю, что толща индийского населения, основываясь на информации Джеймса, он же объездил Индию там по всем этим глубинкам, кинотеатры есть везде. Причем кинотеатры в самых он таких... Да, он офигенный. Ну, расскажи сейчас о нем словечко другое, все равно же времени не так много. Но мы почти все за сегодня исчерпали. И так, в общем, о кино я вам рассказал, как и хотел. Сейчас картинки посмотрим и все. Найди нам индийские, мы посмотрим там пару храмов. А как это фотограф фамилия? Ну, хорошая. Сейчас я тебе скажу. Блумингтон. Он сумасшедший, как всякий фотограф. И он... Я надеюсь. Но при образе жизни не удивлюсь, если нет. Он 7-8 месяцев ничего не делает. Кочумает, бухает, ходит какие-то там суперснимки делает для каких-то галерей. А потом вдохновение, он находит спонсоров с полпинта, что он популярен. И он отправляется куда-то хрен знает куда. В джунгли, в пустыне, ныряет. Но он не просто ныряет для кайфу, как лучше. Он там лезет акуле в хавальник, там вырывает у нее рыбу за хвост из пасти. Он залезает крокодилу в кишечник. Он там подстерегает тигра, лежит в засаде. Он совершенно шибанутый. Этот сидит длиннофокусный объектив, когда ты видишь акулу вот так. Да. Он не боится. То есть он так, он нормальный. Он говорит, что в тот момент, когда вот он выполняет задание, у него уходит страх. Ну, вот какой-то у него фанатизм, да? Он ныряет с утяжелениями, лежит в какой-то холодной, дикой воде. Несколько часов можно сдохнуть, чтобы увидеть форель. Да? И вот он вплывает и не заболевает. Как это бывает с ним? Да? Он лежит, там комары его сжирают до костей. Он так, чтобы увидеть, как еноты совокупляются там возле ручья. То есть он фанатик абсолютный. И он... Среди прочего, он был в Индии, но он ее обошел везде. Он там животный мир, потом он для National Geographic, для Discovery, для BBC, он очень популярен. И у него была, значит, серия зарисовок по жизни индийцев, самые разные. Называлась «Индия на всех этажах». А потом он повез туда свою девицу. Ну и вот, ну, на случай, я вам рассказывал, да, эпизод, когда в Бомбее... Да. Про то, что она сегодня велорикша, она вышла в юбке в Индии. Тоже не от большого ума. Девушка хотела поразить его неслыханными совершенствами. И села на лучшего рикшу, велорикшу, как говорю хорошо по-английски, и пока они говорили о маршруте с парнем, девка издала вопль, которого этот бедный Джеймс говорил, не слышал никогда. То есть он понял, что ее убили, обесчестили, закопали, выкопали и опять обесчестили. И все это за единицу времени. А она обнаружила, что на ковре, которым застелено сиденье, то рикша, там ползают такие неслабые насекомые. Она поняла, куда они будут держать курс. И сдала вопль не слабейший, тут же побежала там, мылась со щелочи, переоделась, вышла в штанах с бронированным поддоном. Да. И, значит, сказала, не только в такси. С предварительной разведкой на предмет тараканов. Вот такой вот был эпизодец. Но он очень как бы врубился в эту самую Индию. И, ну, не знаю, что я полюбил. Ну, ему как бы везде нравится. Но вот какие-то замечания его про Индию были для меня очень ценные, поскольку я тоже как бы тогда думал, что я в Индии побываю. Сейчас я понимаю, что уже никогда не побываю. Почему? Ну, по здоровью. Нельзя мне там. Там, где я люблю, там для меня будет смерть полная. Угу. Жарко и влажно. Там всегда жарко? Всегда. Там всегда. Там всегда. Но вот в Мадрасе, куда мне так хотелось поехать, там зимой, как сейчас, да, 25-30 плюс. То есть я уезжаю здесь из минус 10, приезжаю в плюс 30, вы получаете труп. А назад труп. А если летом, ну, допустим, здесь плюс 20-25, но там свои 50, при 100% влажности вы получаете. Ну, все. Поэтому нет. Из моих знакомых еще никто два раза не умирал. У нас можно. Да, мы же критики индийского кино. А такая штука. И он много любопытного рассказал про и про нищих там, и он же ночевал в самых диких местах, то он ничего не боялся. Ни в шее, ни гнид, ни то, что зарежут и обесчестят. Ну его трудно обесчестить. Это от последнего, наверное, что придет в голову людям, которые на него его морду взглянут. Но он может есть все, что угодно. Единственное, он рассказывал, что он съел, что-то он купил овощ неприготовленный, овощ какой-то сладка, очистил и съел, и все равно это что-то, на неделю он вырубился, чуть не дизентерия, с тех пор он только в магазинах, значит, да, вода только из бутылок, иначе невозможно. Это вот такие, значит, были его размышления. Так вот, он бывал в кинотеатре, он ездил в автобусах с ними, в поездах страшных, да, вот в этих пригородных электричках, значит, он как бы познал Индию, как она есть, да, и везде снимал там, да. Вот, на попытке отобрать камеру он бил в морду, то он не вступал в дискуссию. Сначала в морду, а потом он пытался что-то объяснить, да, выскакивал там через окно. Он такой был парень. Отчаянный. И он сказал, что без кино невозможно себе представить. Ни одного. Но в деревнях он был не очень много. Все-таки, ну, деревня это совсем глухое место. Зайдешь, не знаешь, выйдешь ли. А по городкам он бывал по самым маленьким. Ну, какой маленький индийский городок? 10 тысяч человек. Крупный районный центр. Кинотеатр обязательно. Обязательно. То есть это главная услада. А в крупных городах кинотеатры, такие, как я помню, в моем детстве были летние. Куда вот приходят, раз, саживаются и смотрят. Причем фильм идут подряд. Не без заморочки. Амусон. Так, Оксана. Что же у нас расширяется эстонская делегация, не понимаю. Нет, там показывают фильм «Летят журавли». И всякую остроносную лабуду. Они, ты покупаешь билеты и сидишь. Вот. И там, значит, они там готовят, едят, там любят. Все это в кинотеатре. Ну и, конечно, понаблюдать за ними, он говорит, это необыкновенный кайф. То есть как люди, когда там драка, он это все это в лицах показывал. Эх, как бы я хотел посмотреть, но так это я вам пересказываю из чужих слов. И народ живет этим. Вот они, как они смотрят представление «Рам-Лила» в тысячный раз, так они смотрят фильмы эти. И степень счастливости, я думаю, там зашкаливает. Они искренне счастливы. И ни в каком спасении от эстонских людей не нуждаются. Абсолютно. Что там у нас, моя миленькая Светуля? О! Светуля, ну вы поторопились. Нет, я бы сказал дважды послушать. Похвалы. Ага. Это Бенарес, самый священный город в Индии, при множестве священных городов этот самый священный. И, ну, кто из вас будет в Индии, то, конечно, мимо Бенареса вы не проедете. По-индийски называется Варанаси, свет души. Он стоит на Ганге, и вот в этом-то месте плывут и трупы, и людей, и животных, и там погребальные костры, и чего там, боже мой, только нет. Современный, но вот это классическая индийская архитектура, вот эти башенки, а дальше эти все дома. Жить рядом с Гангом – это обалденная престижность, и дома стоят фантастических денег. Но никто его купит. Но они не продадут чужому. Человек, да? Это человек, который, да, человек, который там сидит, это специальный, так сказать, обученный человек из касты похоронщиков, он читает свое, так сказать, писание сутру, ему приносят трупы, которые ему предстоит докремировать, раздробить и пустить останки по Гангу. Там вот видите ступени такие, гхаты, да, они прямо спускаются к реке. И вот на этих ступенях, собственно, все и происходит. Там и жертвы приносят, там и омывают священной водой Ганга, и молодые там на свадьбе, да, жених с невестой, и младенцев приносят, и больные там же, да, которые там разные болезни, и над покойным уже последним произносят молитвенную службу. Все это на этих ступенях, все это соседствует одно с другим, ничего не смущает никого. Вперед. Вот Бенарес уже без этого красавца, просто общий вид. Вот эти красные, видите, красное такое здание необычное, да. Это храм, а рядом серенький еще храм, вот это все как бы идут чередой храмы, да? Вот они просто, а вот эти зонтики, каждый зонтик это человек. Под зонтиком человек живет, он там не загорает, он живет там. Как это живет? Ну вот он пришел туда. Зонтик, ты хочешь видеть там суженого? Айтишник, айтишник. Под зонтиками жизнь. Значит, лодочники, первые люди, они же перевозят на ту сторону. В лодке садятся люди, которые хотят набрать воды из Ганга. Они выезжают на середину, все-таки вода почище. Вода для клятв, вода для омовений, вода для жертвоприношения середины. Да. Вот. Потом в лодке садятся для процессий, и похоронных, и свадебных, и таких паломнических, молитвенных. А Бенарес – это последняя точка в паломничестве индийском. Вот средний индийский паломник, если он не идет к какому-то конкретному храму, куда ему сказали брахманы идти, он, как правило, идет в Бенарес. Он приходит в Бенарес, и если он достаточно богат и благочестив, он покупает на этих хатах на ступенях себе зонтик, и под зонтиком проводит минимум неделю, меньше неприлично, а то месяц. И вот он тут молится, здесь он живет, здесь он слушает молитвы, речи, здесь он каждое утро омывается, не купается, омывается в Ганге. Здесь он в самом святом месте пребывает, вся возможная благодать до него здесь не сходит. Вот такой город. Вот великолепный храм. Прекрасный абсолютно. Видите? Другого совершенно, да, типа, чем ты, который видели, там такие, как башенки, да, гопурамы так называемые. Это храмы Южной Индии. Они огромные, как комплексы. Это, собственно, не храм единый, да, а это как бы вот. Ну, как сказать, монастырь в Европе, да, где есть собор главный, где есть несколько других соборов, где есть часовни, крипты, кладбища, музеи, ризницы, есть просто пространство. Вот эти индийские, южноиндийские храмы, они по такой модели выстроены, да? Ну, там нет никаких, конечно, часовен, но там целый комплекс храмов, и там тоже жизнь. Там живут люди, там те, кто постоянно, это нищие. Там те, кто паломники надолго, там те, кто приходит время от времени, то там постоянно какая-то жизнь живет. Какая-то часть храмов запирается, но во дворах внутренних все время костры, это из рассказов Джеймса. Там что-то готовят они, там чай, рис, там любой, кто присел к костру, ему обязательно кружку чая, ложку риса обязательно дадут. В этом плане там полное такое братство. Ну и там же рядом и прокаженные, и не прикасаются, только на своих местах. На своих местах. Они каждый знает свое место, они смешиваются. И все они в определенное время в храм входят. Храм осквернения не принимает. То есть боги не могут осквернять. А люди могут. Но люди не смешиваются. Каждый живет на своем месте. Вперед. Так, ну это дивную сцену вы видели. Хотите еще больше? Вперед, суточка. Мы о святом говорили, а? Это надо как Джураха, да, храм Кандарья Махадева. Это мы видели, да. А вот, ну вот верни, пожалуйста, предыдущий. На этот обратите внимание. Вот это классическое, кто о чем я говорил. Тут и слон, и машина, и все что угодно. Вот это классическая Индия. Тут и резьба, и пляшущие боги. И за воротами начинается совершенно другая жизнь, непредставимая для европейцев. Совершенно. Вот как раз пример, да? Горит костер все время. Я не знаю, это костер жертвенный, или это кто-то, чтобы еду готовил, не могу вам сказать. Но вот в храме это сумерки, когда большая часть, я подозреваю, разошлась, какие-то там люди шастают еще в белых рубахах и в саре, кто они таковы, служители ли они, паломники, просто ли зашли, тоже не знаю. Но вот это вот так выглядит двор индийского храма. Это предыдущая была редкая фотография, да, в основном только фасад, это тоже фасад. Это вот дравидийская, южно-индийская храмовая архитектура, не имеющая аналога в мире. Обалденная работа, смотрите, да? Как должен человек любить богов, чтобы такую штуковину на них изваяет. Все же с камня и не всегда мягкого. То есть работа обалденная. Я думаю, тоже резьба, тоже скульптуры, там в скульптурах и картинах изображены биографии богов, там Шива, да, например, отрубает голову своему сыну, потом Шива принимает на свое чело, например, это шиваистский храм, там Шива, реку Ганг, Ганга, которая низвергается с неба, Шива там выпивает какой-то напиток. Все это там, значит, как бы священное писание, в кавычках, индийское, в картинках и в скульптурах все там изображено. Сцена из Махабхараты, Рамаяна, эпоса. То есть заходящий туда, в принципе, если брахмана он проведет, он может получить достаточно полное представление о какой-то части индийской культуры. Прелесть, вот великолепный храм, кстати, какая прелесть. Форма необычная. А снаружи можно понять, что это храм там? Ну, без... Я думаю, что если бы мы бы месяц постажировались, а то две недели, ты думаешь, что мы бы научились различать, потому что особой хитрости нет. Какой-то есть непременно знак. Либо статуя главного бога, либо какой-то символ рисуется, либо какие-то краски преобладают. Обязательно. Но... Или форма, или форма до главной башни, или ориентировка по сторонам света. Ну, то есть я взял бы обязательства, Татьяна. Через две недели я тебе точно сказал, какой шиваистский, какой вишнуистский, какие прочие. Но они... Такие в черных тонах. Это сумерки, это серый камень. Вон местный. Солнце заходит. Там да. Же влажность. Но как уже хочешь? Ну, деревянные они сгнили, там же не те дела, это же камень, и камень крепкий. Нет, но в принципе, если чуть поближе подойти, он же еще такой позеленевший должен быть из-за влажности. Безусловно, есть и плесень, да, это все как бы, да, безусловно, да, конечно. Все это такой патиной древности покрыто. Но это, видите, никто же не разрушал. Вот у нас бы так, да? Но у нас нет таких, там есть храмы, которые насчитывают по 3000 лет, как надо одурить, 3000. И непрерывная традиция. Вот чего, чего бы нам у них заняться. Посмотрите на эту прелесть. Вы посмотрите на эту прелесть. Но это вообще как? Да? Какие должны быть мастера уметь это все сделать? Ну, конечно, это этажи? А? Вот каждый уровень это этаж? Это терраса, да. Там свое происходит. Но это обалденная штука. Это тоже, конечно, Южная Индия. В Южной Индии самые обалденно красивые храмы. Это фантастика полная. Интересно, сейчас, по-моему, возможно? Нет, нет, нет. Только реставрируют. Они не гонятся за новостроем, они реставрируют старое, и этого вполне хватает. Я не слышал, чтобы новое. Великолепно, согласились, да? Угу. Просто великолепно. И вот что чудесно, никто ничего не разумел. А вот, это, верните, о, да, это вот редкая фотка из коллекции друга. Да, это деревенский храм. По сравнению с тем огромным великолепием, которое мы видели, кто строил тот храм? Какой-нибудь магараджа, какой-нибудь владелец поместья, да, князь, царь. А это деревенька. Как они думают, нужно строить храм, чтобы пестро было? Как говорил мой замечательный украинский друг, Бог любит, чтобы было красиво. Вот чтобы желтое, зеленое, красное, такое, да, правильно, да, вот как Алёня говорит, а что же оно такое все серое, мне понравится. Да. А здесь, смотрите, какая прелесть, да? Рядом, говорят, сарай страшный, да, гараж, там второй этаж, там кто-то живет, ведь со вшами, блохами, клопами, стена, здание абсолютно непритязательное, кто-то не забацали храм. И крыни пожалели, охра, красная, желтая, синяя, все. Вот это народное благочестие. Вот это великолепно. Для меня это ассоциируется с церковками маленькими, которые есть в России. Не огромные храмы, да, по чертежам. А вот народ сам забульбенил где-нибудь. Страшно нам, да. Деревушке маленькая, но в ней дух. В ней живет дух Господень. И вот это то, что мой друг священник называет намоленной водой. Я думаю, в этом куда более намоленной, чем в огромных этих циклопических храмах. Цвету, цвету, как лилия в цвету. Храмовый комплекс, посмотрите, оцените его. Видите, какой гигантский. Это город в городе. Угу. Вот такой вот храмик. Это Мадрас, город моей мечты. Здесь там такой храм. Вот будете там, придите туда и смотрите. Бородатый, ты же хотел здесь побыть. Это недалеко, кстати, это все, конечно, мне рассказывал наш друг, сам я не был никогда в Мадрасе. Это недалеко от школы, которую основала Ирина Петровна Блаватская, русская вот теософка, да, знаменитая, которая тайную доктрину написала, разоблаченную Изиду. Она же закончила свои дни в Мадрасе, и там есть школа, которая до сих пор там принимает общающихся. Вот. И это вот недалеко, вот этот храмовый комплекс, это окраина Мадраса, город Тадам дальше, да, на севере. А вот недалеко этот храм находится, и тут вот где-то в этих улочках, там школа, это Елена Петровна Блаватская. Вот тоже великолепие, да, на берегу реки храм тоже сидит какой-то, но это явно паломник. Это однозначно, и вот он перед храмом. Это уже сикхи, это сикхи. Ну вот мы посмотрели первую картинку сикхов, и зато один... А только вот сикхи, да, вот эти чинки? Да, такого рода тюрьмы, значит, только сикхи. У нас в школе был один мальчик, вот такие, там целая семья индусов приехала, вот, и он пошел с девочками на каток кататься, и у него эта челма упала, и оттуда косичка выпала. Девчонки стали над ним смеяться, и он остригся, нет, снял челму и... Зря, зря, ну настоящий сикх не стрижется, конечно. Так, ну еще покажем следующее. Ну это, а все, это уже даже сикхи, это те предметы, которые сикхи должны иметь. Это кольцо, джал, гребень, это голый монах, остатки сикхизма, это все тема следующей лекции.